Глава 23. Ангел. Теряя сознание, я видела сон. Я тонула в темном колодце и слышала звук прекрасный и ужасный одновременно. Звериное рычание, в котором звучала неукрощенная ярость. Резкая боль, полоснувшая руку, чуть не вернула меня в сознание, но открыть глаза не было сил. А потом я поняла, что умерла, потому что через толщу воды услышала, как ангел зовет меня на небеса. «Нет, Белла, нет!» — упрашивал ангел. Кроме дивного голоса, измученное сознание улавливало еще какой-то шум, сначала отказываясь его идентифицировать. Жуткий вой, треск, рычание. А потом все разом оборвалось. «Нет, страшная какофония мне ни к чему. Буду слушать ангела». «Белла, пожалуйста». «Да», — хотела ответить я, однако губы не слушались. «Карлайл», — отчаянно позвал ангел, а потом зарыдал. «Ну, пожалуйста, Белла, прошу тебя». «Разве ангелы плачут? Что-то здесь не так». Очень хотелось утешить несчастное создание, сказать, что со мной все в порядке, вот только пробиться бы через черную толщу воды. Тут я почувствовала боль, проникающую ко мне сквозь тьму. Болела голова, ребра, нога. Я закричала, вырываясь из бездны. «Белла!» — взмолился ангел. «Она потеряла много крови, но рана на голове не глубокая», — проговорил спокойный голос. «Осторожнее с правой ногой. Сломана». С губ ангела сорвался вой. В боку заколола. Кажется, ребра тоже повреждены. Внезапно на первое место вышла обжигающая боль в руке. «Неужели кто-то хочет меня поджарить?» «Эдвард», — позвала я. Язык распух и отказывался слушаться. «Белла, все будет в порядке. Ты меня слышишь? Я люблю тебя, Белла». «Эдвард!» — снова попробовала позвать я. «Меня услышали. Да, я здесь». «Больно!» — хныкала я. «Знаю, Белла, знаю!» — успокаивал Каллен, а потом взволнованно спросил. «Неужели нельзя ничего сделать?» «Элис, где мой чемоданчик?» — произнес спокойный голос. «Элис?» — простонала я. «С ней все в порядке. Это она подсказала, где тебя найти». «Рука болит». «Знаю, Белла. Карлайл тебе поможет». «Горит. Моя рука горит!» — закричала я и, вырвавшись из темноты, разлепила веки. Лица Эдварда я почему-то не увидела. Что-то темное и горячее застилало глаза. Но почему они не потушат мою руку? «Белла!» — испуганно позвал Карлайл. «Огонь! Погасите огонь!» — вопила я. «Карлайл! Ее рука!» Он ее укусил. Голос уже не был спокойным. В нем звучал неподдельный ужас. Похоже, от страха у Эдварда перехватило дыхание. «Ты должен это сделать», — где-то рядом проговорила Элис, и я почувствовала, как прохладные пальцы коснулись моих глаз. «Нет», — заревел Каллен. «Элис», — простонала я. «Ее еще можно спасти», — произнес спокойный голос. «Как?» — умоляюще спросил Эдвард. «Попробуй отсосать яд из ранки», — посоветовал Карлайл. Прислушивалась я с огромным трудом, и с каждой минутой голова болела все сильнее, будто в нее тыкали раскаленной кочергой. «А это поможет?» — напряженно спросила Элис. «Не знаю», — сказал Карлайл. «Надо спешить». «Карлайл, я...» — колебался Эдвард. «Я не знаю, смогу ли...» В бархатном голосе звенели боль и тревога. «Именно ты должен принять решение. Здесь я помочь тебе не в силах.